Глава 20. Для танго нужны двое. В ее голове что-то трещало, ухало и било в набат. С последним ухом Вася проснулась и застонала. Затылок ломило так, будто ее головой играла в футбол целая футбольная команда. Постановая, Вася скатилась с кровати и поползла в направлении кухни. На кухонном столе она обнаружила свой телефон, а в нем смс-ку от Галины, которая благодарила ее за прошлый вечер и говорила, что вчерашняя барная терапия ее действительно спасла. Даже после двух выпитых больших чашек кофе в Васиной голове по-прежнему шумел какой-то оркестр, причем музыканты играли в разнобой на расстроенных инструментах и выдавали в результате сплошную какофонию. Но в конце концов, такая ли большая плата, головная боль, за спасение хорошего человека, Галины? Вспоминая события вчерашнего вечера, она озадачилась. Неужели вчера у подъезда ее на самом деле поджидал Максим Самохин, а потом он наблюдал, как она прыгала в убегавшие подъездные двери, а потом, мама, мама, какой позор, нес ее через все 5 этажей, а она фальшиво пела ему оперные арии? Нет, этого не может быть. «Пусть это будет неправдой», — охнула Вася. Припомнив, что в своем вчерашнем странном видении она просила Максима Владимировича поставить рядом с диваном тазик, Вася метнулась в комнату, чтобы это проверить. Точно, у дивана притулился зеленый тазик. Он был девственно чист, но это в целом не спасало ситуацию и не могло избавить Васю от обрушившегося на ее рыжую голову стыда и позора. Придя на работу, она беспокойно смотрела на входные двери своего магазинчика, ожидая, не появится ли Максим Владимирович, и с отчаянием прокручивала в раскалывавшейся голове одну и ту же мысль. Зачем она ему вчера понадобилась? Если он видел ее во всей красе, с прыжками в дверь и оперными ариями, не уверится ли он теперь окончательно в том, что она и впрямь любит заложить за воротник? В конце концов, Вася подвела под своими размышлениями философскую черту, рассудив, что наша жизнь — то самое пятно Роршаха из психологического теста, доказывающего, что каждый видит то, что он видит, или то, что хочет видеть. Если Максим Владимирович видит в ней только отрицательное, ну что ж. Размышляя об очевидной несправедливости судьбы и стереотипах человеческого мышления, Вася машинально рисовала что-то в блокноте. В итоге у нее вышло какое-то непонятное чернильное пятно. Когда в магазине появилась Оля Петрова, зашедшая проведать подругу, Вася подсунула ей свою кляксу и попросила сказать, на что похоже это изображение. Оля вгляделась в Васину кляксу и рассмотрела в ней что-то нежное. Облачко, например. «Ага, облачко», — улыбнулась Вася. «И на облачке сидит единорог? Петрова, в этом ты вся». Заметив, что Оля удивленно ее разглядывает, Вася сказала, «Да, вид у меня сегодня и впрямь пожеванный, но, поверь, на это есть причины». Она уже собиралась поведать Оле о причинах, но в этот момент в магазин заявился Максим Владимирович. Он вежливо поздоровался с Олей и поинтересовался, как у нее дела и как продвигаются ее поиски адресата старой открытки. Услышав ее ответ, Максим Самохин проявил сочувствие и неожиданно сердечно попросил Олю прислать ему все сведения, которые соотносились с этой историей и могли бы помочь в поиске незнакомки. «Да, собственно, и нет ничего, кроме имени этой женщины», — вздохнула Оля. «И все-таки сообщите мне, что это была за экспедиция, в каком году, где погиб этот ваш романтический геолог?» Максим Владимирович протянул Оле свою визитку. «Присылайте, буду ждать». Оля улыбнулась. «Хорошо, спасибо». Максим Владимирович доброжелательно кивнул ей, повернулся к Васе и просверлил ее испытующим насмешливым взглядом. «Что, Колокольцева, неважно себя чувствуете?» Вася съежилась. Ее опасения насчет того, что Максим Владимирович вчера действительно видел ее пьяной, сбывались. Самохин подмигнул ей. «Ну что, Василиса, трэш, угар и содомия? Катимся по наклонной плоскости». Вася сморщилась, будто ей наступили на больную мозоль. Она ждала развития темы, но Максим Владимирович молчал. «А вы же вчера ко мне домой приходили, да?» — брякнула Вася, не в силах более выносить его молчание и общую неопределенность ситуации. «Когда?» — удивленно спросил Максим Владимирович. «С чего бы это?» Вася осеклась. Но неужели же она все-таки до такой степени вчера напилась, что ей впрямь почудилось? «Пьянству бой Колокольцева», — хмыкнул Максим Самохин. «Выходит, вы вообще ничего не помните? Ладно, я действительно приходил к вам вчера и слушал ваше оперное выступление». Смущенная Оля, несмотря на то, что в книжном магазине была своя кофемашина, быстро сказала, что пойдет в кофейню пить кофе. После ее ухода Вася с Максимом Самохиным остались, если не считать покупателей, упитанного мальчика с бабушкой и старичка в меховой шапке пирожком, почти наедине. Максим Самохин смотрел на Васю, ожидая каких-то разъяснений, и ей пришлось выдать ему краткое изложение причин и следствий вчерашнего вечера. Получилось довольно сумбурно и звучало, как сжатый пересказ сюжета какого-то фильма-боевика, речь в котором шла о спасении погибающей женщины. «Выходит, вы спасали своего психолога? Именно вы ее?» — уточнил Максим Владимирович. «И вариант надраться в стельку был единственным методом спасения?» Вася развела руками. «Ну, выходит, так. А вообще-то я не пью, вы же знаете». Максим Владимирович усмехнулся. «Конечно, знаю». Она спросила, а зачем он вчера к ней приходил? Он пожал плечами, словно не хотел отвечать на этот вопрос. «Послушайте, любезный Максим Владимирович, я вот чего не пойму», — вздохнула Вася. «В этом торговом комплексе сотни магазинов, но заходите вы чаще всего в книжный, да?» «Да», — подтвердил Максим Владимирович. «А почему?» — задала наводящий вопрос Вася. Максим Владимирович рассмеялся. «А сам не знаю. Вроде как зайду, погляжу, чего вы еще начудили, и настроение улучшается». «Ну, тогда заходите почаще», — хмыкнула Вася. «И в магазин, и ко мне домой в гости». «А я как раз сегодня вечером и собирался зайти после работы, так что будьте готовы, Василиса. Пожалуйста, постарайтесь не напиваться. И есть предложение обойтись на этот раз без ваших отвергнутых кавалеров. Давайте мы просто тихо и спокойно, как нормальные люди, поедем в одно место». Вася тряхнула рыжей гривой. «Почему вы видите только негативное и считаете меня легкомысленной и несерьезной? Вы зафиксировались на впечатлении, которое сложилось у вас обо мне в нашу первую встречу, и ничего другого теперь не замечаете». Она протянула Самохину свой рисунок. «Вот скажите, что вы здесь видите?» «Зачем это вам?» — удивился Максим Владимирович, но все-таки взглянул на Васину кляксу. «Ну, это что-то похожее на геометрическую фигуру. Может быть, неумело нарисованный эллипс?» «Какой же вы скучный, Максим Владимирович!» — едва не зевнула Вася. «Ну, присмотритесь же!» Самохин задумался. «Тогда какая-то гусеница». «Сами вы гусеница!» — вздохнула Вася. «Вот Оля Петрова считает, что это...» «Козявка!» — громко сказал упитанный мальчик, пришедший в магазин с бабушкой. «Палка!» — озвучила свою версию бабушка упитанного мальчика. «Винтовка», — предположил дедушка такого возраста, что он, видимо, еще ходил с винтовкой на японцев в 1905-м. Оказывается, возле кассы уже скопилась очередь из покупателей, которые наблюдали за диалогом продавца и директора. При этом Вася с Максимом Владимировичем долго никого не замечали и обратили внимание на покупателей только сейчас. Поняв это, оба почему-то покраснели. «Ладно, идите уже», — сказала Вася как бы Максиму Владимировичу, а получилось, что как бы всем. «Но это правда была козявка», — настаивал мальчик, которого уводила бабушка. Максим Владимирович посмотрел на Васю, чему-то улыбнулся и ушел. Через какое-то время в магазин заглянула деликатная Оля, выпившая уже весь кофе в кофейне. Убедившись, что она никому не помешает, Оля вошла внутрь и осторожно поинтересовалась у Васи, что, собственно, происходит между нею и Максимом Владимировичем. «А я пока сама не знаю», — честно ответила Вася. «Наверное, это тоже как пятно Роршаха. Каждый видит то, что видит, или же что хочет. Я вижу это так, как если бы, ну... Если бы я в Самохина влюбилась, а он, может, тоже в меня влюбился. Но это не точно. А как все это видит он, я не знаю». Максим Владимирович вел машину, ничего не объясняя. На Васин вопрос, куда они едут, он лаконично ответил, что скоро она сама увидит. Разумеется, у нее были предположения насчет того, куда он ее везет. При этом, конечно, все же все они предполагали некую романтику. Например, в одном лирическом фильме Вася видела такую сцену. Герой заказывает для героини целый ресторан, крутой и пафосный. Девушка заходит, а все официанты стоят перед ней на вытяжку, играет оркестр приглашенных музыкантов, всюду горят свечи. И все в этот вечер для нее одной. Весь мир. Этот влюбленный мужчина, музыканты, повара с официантами, луна и звезды. И Вася в глубине души лелеяла надежду, что, может, Максим Владимирович тоже видел этот фильм и решил последовать такому прекрасному сценарию. Был и другой подходящий вариант, тоже неоднократно отображенный в книгах и фильмах. Герой сажает героиню в свой личный самолет, и они летят куда-то в наиромантичнейшее, прекраснейшее место на Земле, где опять-таки все, включая океаны, пальмы, предназначено героине. Маленькая рыжая Вася, пока они ехали в это таинственное куда-то, поняла, что она так давно мечтает о том, чтобы было романтично, красиво и все для нее, что уже просто устала этого ждать. Но вдруг сегодня ее мечты сбудутся. Они ехали в машине как-то уж очень долго. Миновали центр города, потом просто приличные районы. А рестораны-то мы все проехали, растерялась Вася. Может, все-таки вариант с самолетом? Это был огромный промышленный ангар. Ни официантов, ни музыкантов. Шампанское тоже никто не предлагал. Вася растерянно оглядывалась по сторонам, силясь понять, что ей выпала такая за романтика. Перед тем, как войти в эту здоровенную металлическую коробку, похожую на огромный гараж, Максим Самохин галантно протянул ей руку, словно приглашая спутницу на бал. «Ну же, Василиса, смелее!» Внутри исполинского гаража, как в шкатулке с сюрпризом, обнаружился секрет. Белая яхта небольших размеров с надписью «Надежда». Максим Владимирович улыбнулся. «Это моя любимая лодка. Ее-то я и хотела вам показать». Вместо шампанского горячий чай. Вместо оркестра Максим Владимирович включил радиоприемник, на волне которого наигрывал какой-то старенький джаз. Они сидели в небольшой комнатке, которую Максим Самохин гордо назвал «кают-компанией». И эта комната, и остальные крошечные помещения выглядели просто, здесь и в помине не было никакой роскоши и размаха. Поначалу Вася даже удивилась. Само понятие «личная яхта» в ее представлении связывалось с чем-то ослепительным, дорогим и недоступным. «На самом деле нет», — сказал Максим Самохин, когда Вася поделилась с ним своими мыслями. «Это моя первая яхта. Знаете, когда я ее увидел, она была не на ходу и, можно сказать, разваливалась. Продавец знал, что потребуется большой ремонт, и продал ее за смешные деньги. Год я ремонтировал ее сам, своими руками. Может, поэтому она так мне дорога. С нее начался мой маленький судоходный флот, в котором теперь есть разные лодки, но Надежда по-прежнему много для меня значит. В летнюю навигацию она мой дом, офис и дача». Вася сидела на маленьком диванчике и слушала долгий рассказ Максима Владимировича про то, как он ремонтировал эту лодку и как они с Женьком любят выйти на ней в залив, сколько маршрутов на ней пройдено и какие у него планы на предстоящую навигацию. Вася не то что даже заслушалась, а засмотрелась на Самохина. Его лицо, далекое от стандартов мужской красоты, казалось ей сейчас красивым. Его серые глаза вдохновенно сияли, с губ не сходила улыбка. Самым красивым человек становится, когда он чем-то по-настоящему увлечен и говорит о своем любимом деле. «А вы знаете, Василиса, что у воды совершенно разные запахи? Талая вода в марте пахнет снегом и свежестью. В летней воде иногда чувствуется тиной, что-то застоявшееся. В осенний свой горьковатый запах», — рассказывал Максим Владимирович. Вася даже рот раскрыла, надо же. «Вода переменчива, она меняет настроение в зависимости от ветра, сезона и времени суток. Вот мы с вами сейчас сидим рядом с рекой. Вы только представьте, в нескольких метрах от нас замерзшая вода. Кажется, что в ней нет жизни, но однажды придет весна и расколет лед, и тысячи лодок, больших кораблей, пароходов и маленьких суденышек поплывут, разгонятся под балтийским ветром. Знаете, как я зимой жду этих дней и как радуюсь, когда весной реки начинают оживать и просыпаться? Скажите, Василиса, а вот вы давно катались на какой-нибудь лодке?» Вася пожала плечами. «Давно, еще в студенчестве. Мы с Олей хотели сесть на экскурсионный пароходик, но перепутали и попали на дискотечный. Как только он отошел от пристани, на нем врубили музыку, все люди забрались внутрь и стали пить, орать и плясать. А мы втроем, я, Оля и головная боль, сидели на верхней палубе, продуваемой ветром, и страдали, потому что я бы столько не выпила, чтобы веселиться вместе со всеми. Ни столько алкоголя, ни веселья в меня не вошло бы. А Оля вообще интеллигентная. У нее было такое лицо, словно у нее пульпит всех 33 зубов сразу. А сойти в этом заливе было некуда. Кругом вода. С тех пор я как-то предпочитаю сушу. «Ну, вы даете», — сплеснул руками Максим Владимирович. «Разве это правильно? Вы знаете, что если смотреть на город с воды, то вы увидите его совсем другим?» Самохин рассказывал, как летом они с Женьком ночуют на этой яхте, и как здорово сидеть вечером на палубе и смотреть, как яблоко заката уплывает за горизонт. У Максима Владимировича было такое блаженное лицо, словно он теперь пребывал на седьмом небе в райских кущах. Слушая его рассказы о морских похождениях, сейчас, среди этой белой зимы, сковавшей города и реки льдом, Вася вдруг увидела зеленое звонкое лето, и белые ночи, и блики солнца на воде, и отражающиеся в ней купола церквей. Наигрывал старенький джаз. Максим Владимирович сидел рядом с Васей на диване. Она смотрела на него. Грей был хмурый, потертый жизнью, порядком разуверившийся в женщинах, отрицающий романтику как жанр, но она уже знала, что ей нужен только он. Вообще-то Вася давно представляла тот миг узнавания, когда вдруг все сходится, и ты понимаешь, что встретил того самого предназначенного тебе человека. Но представить в мечтах зимний ангар, промерзшую яхту, странного мужчину, отношения с которым похожи на постоянные качели, и с которым у тебя мало общего, она бы ни за что не смогла. Между тем она понимала, что сам факт того, что Самохин привел ее в это место, которое ему так дорого, есть высшее доверие с его стороны. И пусть эта лодка никуда не плыла, а как обездвиженная птица, лишенная возможности летать, тосковала пока в этом ангаре, Вася в своем воображении уже видела, как однажды каким-нибудь летним прекрасным вечером они втроем, она, Максим Владимирович и Женек, будут провожать на этой яхте красивый закат, встречать летнее утро и плыть на ней долго-долго по самой главной реке, реке времени. А в реке этой можно будет увидеть и солнце, и облака, и желтые опавшие листья, и снежную крупку, выпавшую перед тем, как их лодка однажды встанет на свой последний вечный прикол. Максим Владимирович вдруг обеспокоенно посмотрел на Васю и спросил, нет ли у нее морской болезни. Наверное, еще никогда в жизни Вася так не радовалась тому, что морской болезни у нее нет. «Ну что вы, как можно? Да я и в кругосветку могу, если надо. И если повезете». Максим Владимирович посмотрел на Васю ласково. «А у моей бывшей жены такая морская болезнь, что она предпочитает только самолеты и автомобили представительского класса. А вот женек пошел в меня. Знаете, мы с ним вдвоем лучшая на свете команда». Вася улыбнулась. Ей бы тоже хотелось стать частью этой команды, даже в том случае, если бы морская болезнь у нее все-таки была. Вечер уже переходил в ночь, где-то за пределами ангара шел снег, а двое людей сидели в сердце лодки. И все бы прекрасно, но в промерзшей яхте холодно было так, что у Васи зубы примерзли к ушам. Она плотнее закуталась в шерстяной плед с овцой на ярлычке, выданный ей Самохиным. А Максим Владимирович все рассказывал, как замечательно плавать по городским рекам, и что город раньше в петровские времена полностью зависел от воды. Представьте, Василиса. Всюду баржи, корабли, над рекой плотная завеса дыма и корабельный гул. А Петр Первый всем лодки давал и мосты принципиально не строил. Лодки всем желающим. Здорово же!» Вася грустно кивнула. «Ага, наверное, здорово, но лично она бы сейчас всем дарам на свете предпочла теплое одеяло». Вася даже подумала, что когда это странное плавание закончится, она околеет, и Максиму Владимировичу придется выносить ее окоченевший труп. Очень скоро слушать интереснейшие рассказы Максима Владимировича ей начало мешать постукивание собственных зубов, которое стало таким слышным, что даже заглушало джаз. Уже не спасал ни клетчатый шотландский плед с овцой. Даже овца на пледе как-то сникла и посинела. Ни чай. В какой-то миг Максим Владимирович тоже прислушался и спохватился. «Вы совсем замерзли, да?» «Нет», — вежливо сказала Вася, но так невольно пристукнула зубами, что Самохин все понял и окончательно сказал, что на сегодня плавание закончилось. Когда его машина остановилась у ее подъезда, Вася замерла. На какой ноте закончится этот вечер? Поцелуем? Нежными словами или его смелым предложением поднимемся к вам, Василиса? А что, кстати, она тогда ответит? Ну, наверное, додумать Вася не успела. «Пойдешь к нам с Женьком летом младшим матросом?» — вдруг сказал Максим Самохин. У него было такое серьезное лицо, что Вася догадалась. Эта фраза значит много больше ресторанов, оркестров и предложения провести ночь вместе. «Да», — кивнула Вася, — «могу и матросом». Он улыбнулся. Договорились. «А сейчас иди грейся и выпей, пожалуйста, что-то горячее». Дома Вася отогревалась чаем и мыслью о том, что он сегодня впервые назвал ее на «ты». Такой долгий переход на доверительную форму общения многое значил. И уж точно он означал, что она теперь может соскочить с этого дурацкого приевшегося Максима Владимировича и называть Самохина просто Максимом. Обдумывая этот неожиданный поворот ее судьбы, она рассмеялась. «А смешно влюбиться в капитана яхты в декабре. Такое могло случиться только с ней». Утром следующего дня ей хотелось как можно быстрее помчаться в свой книжный магазин. Вася не обращала внимания даже на хрипоту и легкую простуду, которую она все же умудрилась вчера подхватить. Вместо завтрака она быстро заварила целебный грог «Отпусти печали» со специями по своему фирменному рецепту, прихватила термос с собой и выбежала из дома. Сегодня ей хотелось всем улыбаться. Просто так, без всякого повода. Столкнувшись в лифте со своей хмурой соседкой с затяжным геморроем лица, той самой, что никогда ни с кем не здоровалась, Вася улыбнулась и ей. «Здрасте, не правда ли сегодня чудесная погода?» «Не правда ли?» — буркнула соседка. «Погода сегодня форменная сволочь. Снег метет, не переставая. Нечему радоваться». Однако Вася не смутилась и продолжила рассеивать лучи добра и счастья. Теперь она понимала, почему на картинах ее любимого художника Шагала влюбленные мужчина и женщина парят над городом. Состояние влюбленности сродни невесомости. Ты словно паришь в воздухе. Можно отменить все космические законы, взлететь и вот так налегке повисеть над городом вместе с Луной. А еще в этом состоянии можно петь, наплевав на то, что у тебя нет голоса, и что оперная певица из тебя как баян из козы. И танцевать, вернее, пританцовывать на месте, даже если ты просто сортируешь книги на полках и пробиваешь покупателю чек. У Васи было такое приподнятое настроение, что на работе ей все время хотелось петь, танцевать и предлагать всем покупателям книги о любви, даже если они их не просили. «Спасибо, про любовь не надо», — сказал серьезный мужчина, пришедший за сборником лекций по занимательной физике. «Зачем нужна эта ваша физика без любви?» — хихикнула Вася, несколько переиначив слова апостола Петра. Мужчина удивленно посмотрел на нее. «Ну, хотите, я вам просто так подарю сборник поэзии о любви?» — подмигнула ему Вася. Таким образом, она пристроила ему поэтический сборник, а в добрые руки женщины, которая искала книги о садоводстве, отдала роман Джейн Остин. «Вы только представьте, как хорошо вам будет сидеть в вашем саду и читать этот прекрасный роман!» На историю о Джейн Эйр Вася уговорила девушку, интересующуюся детективами. «Да вы почитайте эту книгу! Там такая детективная интрига!» Снабдив всех покупателей литературой о любви, в обед Вася уселась пить свой термоядерный грог «Отпусти печали», в котором гвоздика, перец, имбирь и цитрусы соревновались друг с другом за звание самых жгучих. «А печали-то у меня сегодня и нет», — улыбнулась Вася. «Надо же, сами как-то вывелись». Горячий напиток прогревал больное горло, а на душе у нее и так было тепло. Парящая в облаках Вася наивно ожидала, что ее избранник наверняка разделяет ее счастье, и вот сейчас он появится взволнованный и преисполненный радости от того, что вчера у них случился такой особенный вечер, Но Максим Владимирович все не приходил. Он пришел вечером, перед самым закрытием. Хмурый, злой и очень несчастный. Вид у Максима Владимировича сейчас был даже хуже, чем в тот день, когда он вылез из пруда. «Что с вами?» — охнула Вася. Максим Владимирович рассказал ей свои невеселые новости. Выяснилось, что Женька выписали из больницы, и его мать забрала мальчика домой. При этом она запретила ему разговаривать с отцом и даже отняла у Женька телефон, чтобы он не мог отвечать на звонки Максима Владимировича. Услышав про телефон Женька, Вася встрепенулась. Так вот, значит, почему Женек уже 2 дня не звонит ей. Снова подумав, что надо рассказать Самохину про то, что она общалась с его сыном, она уже было открыла рот, но тут Максим Владимирович похоронным голосом сообщил, что теперь его бывшая жена собирается увезти Женька в Америку. «Женек из-за прошлой поездки и связанного с ней стресса до сих пор не разговаривает», — с горечью сказал Самохин. «А в этот раз что с ним будет? Все мои попытки поговорить с матерью Жени, вразумить ее, ни к чему не приводят. Я просто не знаю, что делать в ситуации, когда от меня ничего не зависит». «Может быть, все еще наладится?» — вздохнула Вася. «Может», — пожал плечами Максим Владимирович. «Я очень на это надеюсь». Он взглянул на часы, заметил, что рабочий день закончился, и спросил, не торопится ли Вася. «Я никуда не спешу». «А хотите?» — она запнулась. «Чай, типа грога». «Так чай или грог?» — хмыкнул Максим Владимирович. «Ну, давай». После первого стакана Максим Владимирович все-таки стал для нее просто Максимом. После второго пришло понимание, что печали действительно надо отпускать, нефиг их накапливать. А потом Вася погладила Максима Самохина по его умной голове, вмещающей в себя всю британскую энциклопедию, и сказала, чтобы он не расстраивался, потому что все как-нибудь устроится, и что лично она, когда ей трудно, держится за воздух. «За что?» — удивился Максим. «Воздух вроде ненадежная опора». «Ага, другой нет», — улыбнулась Вася. И тогда он сказал: «А можно я тоже буду держаться вместе с тобой?» Она кивнула: «Да, пожалуйста». Самохин подошел к дверям и закрыл магазин. Вернувшись к Васе на диван, он взял ее за руку и рассмеялся. «Самое смешное, что ты вообще не в моем вкусе». Вася обиженно отдернула руку. «Ну, здрасте, приятно познакомиться с вежливым человеком». «Но вкусы меняются», — таким тоном сказал Максим, что Вася обижаться передумала. Он вдруг привлек ее к себе и поцеловал. Сильно и с чувством. Она растерялась. «А у меня же простуда». «Да наплевать», — сказал Самохин и снова ее поцеловал. И так они лежали на диване среди книжных полок и целовались. Со стороны, наверное, картина была «закачаешься». Ни в одном эротическом фильме такого не увидишь. Только Васе было все равно, как это выглядит со стороны. Ей вообще вдруг как-то стало все неважно, кроме горячих губ Самохина и того ощущения, что внутри у нее все как будто разгорается, ухает и взрывается. В какой-то миг Самохин задел книжную полку с классической литературой ногой, и книги, вся прекрасная мудрость человечества, полетели на пол. Поцелуев, жарких, страстных, было много, больше, чем строчек в рассыпанных книгах. В этот вечер он опять подвез ее домой. Машина Самохина долго стояла у подъезда. Самохин с Васей не спешили прощаться, снова целовались, как влюбленные школьники. Потом он, наконец, ее отпустил и на прощание погладил по волосам. «Иди, рыжая. До завтра». И этим утром Вася неслась на работу, как на бал. Когда она по пути в торговый центр вспоминала события вчерашнего вечера, ее захлестывала волна нежности и страсти. Вася счастливой, взволнованной птичкой порхала по магазину и заслуживала победы в номинации «Самый жизнерадостный продавец года планеты Земля». И снова, как и вчера, она поглядывала на двери, ожидая появления Максима Самохина. Она ждала, что он войдет с огромным, в дверь магазина не пройдет, букетом роз, или нет, с одной жгучей розой в зубах, как аргентинский танцор танго, или с коробочкой с обручальным кольцом и с интересным предложением. А может, вплывет на своей яхте, украшенной парусами исключительно алого цвета. Как Самохин сможет осуществить это технически, Васю не волновало. А пусть постарается. Но вместо этих романтических вариантов реальность сделала свой ход конем. Вася уже собиралась было пробить книгу «Собака Баскервилей» и пожилой покупательницы в очках, как вдруг события в ее книжном магазинчике закрутились по не менее интригующему сценарию. Вместо Максима Самохина с розой в зубах и интересными предложениями в магазин вдруг вбежал худой и ушастый женек Самохин. Увидев мальчика, Вася сильно удивилась. «Женек, ты откуда?» Самохин-младший развел руки в стороны, что могло означать какой угодно ответ. «Оттуда, отсюда» и так далее. И метнулся к полке, где стоял пухлый том про хоббитов и эльфов, который они с Васей так и не дочитали. Женек схватил том, метнулся к Васе, сунул ей книгу и нетерпеливо спросил: «Так что дальше-то было?» «Где?» — глупо переспросила Вася. «Ну там, в Семигории», — сказал женек. Голос у него оказался тоненький, срывающийся, но громкий. Вася ошалело смотрела на женька. «Чудо же! Люди! Чудо! Немой заговорил!» Она обратилась к женщине с томом Конан Дойла. «Вы тоже слышали, что он говорит, да?» Женщина как-то странно посмотрела на Васю и пожала плечами, не понимая, почему эту рыжую продавщицу так взволновал сей факт. Однако Вася продолжала сильно волноваться, радость переполняла ее. «Чудо-то какое!» — блаженно улыбаясь, повторяла Вася и обнимала Женька, который слабо отбивался от ее объятий и все совал ей книгу. Но надивиться этим чудом у нее не получилось, потому что в магазин вбежал разъяренный Максим Владимирович. «А, вот ты где!» — крикнул он Женьку. «Евгений, я тебе сказал сидеть в моем кабинете!» «Представляешь, он...» Вася хотела рассказать Самохину про случившееся чудо, но осеклась, потому что тот достал из кармана какой-то телефон и потряс им перед Васиным носом. «Это что такое, Колокольцево?» Вася ничего не понимала, кроме того, что сценарий с розами и парусами почему-то отменился. «Это Женин телефон», — пояснил Самохин. «Думаю, тебе не надо объяснять, почему я тебе его показываю. Когда Женина мать попросила меня проверить его телефон, сказав, что Женек по вечерам с кем-то подолгу разговаривает, я сначала решил, что она придумывает, но сегодня проверил, увидел эти часовые переговоры, сопоставил номер его собеседника и все понял. Ну и как это называется, Василиса?» Самохин был зол, как самый злодейский маг, и Вася перед ним чувствовала себя сейчас маленьким и нашкодившим хоббитом. Она и так была небольшого роста, а тут прямо съежилась, уменьшилась еще в два раза. В коридоре послышался стук каблуков, звучащих, как топот копыт целого лошадиного табуна, и в магазин вбежала маркиза Ангелов во всем блеске волос, глаз, меха и бриллиантов. Маркиза в шубе была тоже очень разгневана. Из-за ее вопли от стены отвалился новогодний плакат, а покупательница, хотевшая купить собаку Баскервилей, охнула и выпустила книгу из рук. «Макс, почему я все время застаю тебя в этом магазине?» — заверещала маркиза в шубе. «И почему Женя сюда побежал? Что вообще происходит?» Она грозно смотрела на Васю, словно хотела получить разъяснение именно от нее. «Я тут ни при чем», — пролепетала Вася в шубе. Шуба зашипела, как разъяренная кошка. В следующие секунды Вася оказалась в эпицентре скандала. Шуба шипела и проклинала Самохина, а заодно и Васю. Самохин отвечал бывшей жене. Причем, если шуба палила из пулемета непрекращающейся пулеметной очередью, то Самохин отстреливался короткими выстрелами. Он поочередно, сдержанно пальнул в шубу, а нечего было увозить Женька в Америку и тем более собираться сделать это снова. И в сторону Васи: «А от тебя, Колокольцева, я не ожидал такого коварства. Зачем нужно было впутывать в наши отношения моего сына?» «Так у тебя с ней что-то есть!» Дошло до шубы, и она разъярилась еще больше. Дама с Конан Дойлом в руках внимательно следила за разыгрывающимся спектаклем, пытаясь понять, кто здесь жертва, а кто чудовище с гримпинских трясин. «Так это твоя любовница звонила Жене?» — закричала шуба. Вася ощущала себя уже простреленной во всех местах. На минуту в магазине воцарилась тишина, а потом в этой тишине вдруг раздался голос Женька, который ясно и отчетливо сказал: «Отвалите от нее!» Тоненький голос Женька имел такой вес и возымел такой эффект, словно это был громовой глаз с небес. «Заговорил! Надо же!» — повторял Максим Самохин с той же интонацией потрясения и счастья, как недавно Вася. «Заговорил!» Шуба с Самохиным кинулись к Женьку, стали его тискать и целовать. Потом они схватили сопротивлявшегося Женька и куда-то его понесли. Через пару часов Самохин вернулся в магазин, однако прежней радости на его лице уже не было. «Ну все, теперь она Женька точно увезет», — заявил Самохин. «Спасибо тебе, Василиса». Видя ее недоумение, а при чем здесь я, он рассказал, что если до сегодняшнего происшествия его бывшая жена еще как-то сомневалась насчет того, забирать ли Женька с собой за границу или нет, то теперь она приняла окончательное решение. «И ты считаешь, что в этом виновата я?» — удивилась Вася. Где-то внутри нее начинал разгораться маленький недобрый уголек обиды. «Зачем ты пошла к нему в больницу, а потом стала вести с ним тайные разговоры по телефону? О чем ты вообще могла говорить с ребенком, который не говорит?» «Я просто читала ему книгу», — вздохнула Вася. «Вы все делаете вид, что женек для вас самое главное, а на деле никто из вас не уделяет ему столько внимания, сколько ему нужно. Вы даже «Мумитроли» ему не читали. Ни ты, ни твоя Шуба. И вообще, по-твоему, выходит, что это из-за меня твоя бывшая жена его куда-то увозит? Получается, это я виновата, что у тебя с твоей женой проблемы, и вы никак не можете договориться и сделать так, как лучше для Жени?» «Зачем ты его приманиваешь?» — усмехнулся Самохин. «Ты же специально его приручаешь, да?» Вася побледнела. «Специально? Для чего?» Маленький недобрый уголек внутри нее вдруг полыхнул адским пламенем. «А вот ты, Максим, черт тебя, Владимирович, думаешь, что тебе все можно, да?» — возмутилась Вася. «Орать на меня, унижать, подзывать, как собачонку, делать вид, что между нами что-то есть, а потом меня отчитывать и сваливать на меня свои жизненные косяки?» «Ну, хватит!» — сморщился Самохин. «Не передергивай!» Вася взвелась еще пуще. «И это единственное, что ты можешь сказать?» «Все, Максим Владимирович, уходи. Я знаю, что это твой магазин, но уходи. Я больше не хочу тебя видеть». «Ладно, я уйду», — спокойно сказал Самохин. Когда он ушел, Вася обхватила рыжую голову руками. «Ну все, очередной жизненный крах подъехал. Ее долгожданный, вымечтанный Грей оказался то ли вообще не Греем, то ли он просто спустил паруса и умчался в другие моря». В Васиной душе соднила заноза размером с бревно, и это бревно мешало ей дышать и жить. Радоваться жизни уж точно. Ближе к вечеру в магазин заявилась Стелла Юрьевна и сходу спросила, правда ли, что Вася с Максимом поссорились. «Вдрызг», — подтвердила Вася. «А вы что, парламентер доброй воли?» «Я твой работодатель», — неожиданно доброжелательно сказала Стелла Юрьевна. «И хочу, чтобы ты осталась в этом магазине. Между прочим, Максим тоже этого хочет. На всякий случай, чтобы ты понимала, это мой магазин, и ты меня как продавец полностью устраиваешь». Вася пожала плечами. «Ладно, пока останусь, а там будет видно». Стелла Юрьевна присела на диван и попросила чего-нибудь выпить. Вася придвинула к ней термос с грогом «Отпусти печали». «А я ведь сразу подумала, что Макс придуривается и все придумал», — неожиданно заявила Стелла Юрьевна. Вася удивилась. «Вы о чем?» Стелла Юрьевна пояснила, что в первый день их встречи, увидев Васю, она сразу поняла, что сын ее разыгрывает. «А зачем вы ему подыграли? Сделали вид, что поверили, сказали, что я ему подхожу?» Стелла Юрьевна вздохнула и плеснула себе в чашку чуть ли не полтермоса. «Ну, он пошутил, и я ему пошутила. Вася покачала головой. «Какие вы все шутники и веселые люди! А о том, что чувствует какая-то Колокольцева, конечно, никто не подумал». Теперь Эстелла Юрьевна подкинула дровишек в костерок Васиного гнева. «Ну, знаешь, скажу честно, в этой шутке была только доля шутки», — вдруг рассмеялась Эстелла Юрьевна. «Потому что в какой-то момент я сказала правду. Ты мне нравишься, и я на самом деле считаю, что ты ему подходишь, и что вы могли бы быть счастливы вместе. Если уж совсем честно, мне жаль, что ваш роман оказался выдуманным». Вася улыбнулась и тоже отхлебнула грога. «Ну, раз так, тогда и я скажу. В этой шутке и впрямь оказалась только доля шутки, потому что у нас с Максимом действительно случился роман». Стелла Юрьевна застыла с термосом в руках. «В смысле?» «Сначала у нас с ним все было понарошку, а потом всерьез». Стелла Юрьевна с минуту обдумывала полученную информацию, потом хмыкнула. «Ну, вы даете, дети мои. Ладно, давай, что ли, выпьем за ваш союз. Забористый у тебя, кстати, напиток». Она подняла термос, но тут же остановилась. «Подожди. А теперь, значит, вы с Максимом рассорились? И на этом все?» Вася кивнула. «Да, информация быстро меняется». «Может, еще помиритесь?» — предположила Стелла Юрьевна. Вася вздохнула. «Простить Грея, который оказался не Греем». В этот зимний вечер две женщины пили грог и пытались отпустить печали, которых у них обеих, и за этот декабрь, и за все прошлые зимы их жизни накопилось большое количество. «Ты не обижайся на Максима», — неожиданно душевно сказала Стелла Юрьевна. «Он сейчас очень переживает из-за Жени. Анжелика хочет оттяпать у Макса его пароходную компанию, хотя Макс и так оставил ей после развода все имущество. Но теперь ей нужна еще и его компания. Причем, если для Макса его кораблики — любимое детище, в которое он вложил душу, то для этой губастой гуппи они просто деньги. Она эти пароходики продаст на следующий же день. Ну а Женек — ее рычаг давления. Она им приторговывает, чтобы добиться от Макса желаемого. Сейчас в ход пошел очередной шантаж. Она грозится увезти Женька за границу, говорит, что они уедут, и Макс больше не увидит сына. Теперь понимаешь, что он сейчас чувствует?» Вася пожала плечами. «Понимаю, но это его не оправдывает». «Женька-то заговорил», — улыбнулась Стелла Юрьевна. «А что, рыжая, небось, без тебя тут не обошлось?» Вася скромно промолчала. «Через 10 дней Новый год. Надо же», — грустно сказала Стелла Юрьевна. «Даже не верится. Как я в детстве любила этот праздник. Я девчонкой-то совсем другой была. Тихой, застенчивой. Веришь?» «Не-а», — честно сказала Вася. «Ну и правильно. Ладно, давай, что ли, по последней твоего беспечального грога, и я побегу. Там шофер меня заждался. Эх, рыжая, так хочется, чтобы за эти дни все как-то разрулилось, чтобы всем подарки под елку и счастье. Кому новое, кому старое, кто какого хочет, в общем. И чтобы Дед Мороз совсем разобрался». Вася улыбнулась. «Да, хочется. Только не знаю, как вам, а мне Дед Мороз все время какой-то бракованный попадается. Сочкует и ничего разруливать не хочет. Приходится все как-то самой». Стелла Юрьевна печально вздохнула. Судя по всему, ее Дед Мороз тоже не сильно-то расстарался. После закрытия магазина Вася встретилась с Олей. Девушки шли по зимнему нарядно украшенному городу, в котором все сейчас напоминало о предстоящих праздниках, но у обеих было отнюдь не радостное настроение. И если для одной из них грусть и легкая задумчивость были привычными спутницами, то вторая девушка сегодня была не похожа на себя. Подруги остановились на заснеженном бульваре, где под большими снежными шубами спали и деревья, клумбы, скамеечки. Снег кружил в свете фонарей, летел в разные стороны и искрился, перемигивались огоньки гирлянд на украшенных елках. «У тебя что-то случилось?» — не выдержала Оля. «Вы с Максимом Владимировичем поссорились?» Долгое молчание было совсем не свойственно стремительной Васе Колокольцевой, которая и говорила всегда так, словно с горы летела, быстро и как получится. Но сегодня она молчала и о чем-то раздумывала, глядя на снег. Оля внимательно посмотрела на подругу. На Васино лицо и рыжие волосы падали снежинки. Щеки на морозе порозовели. «Понимаешь, дело в том, что для танго нужны двое», — сказала Вася. «А Максим Владимирович в принципе не танцует». Оля застыла от удивления, но спрашивать, что Вася имеет в виду, не стала. «Зачем лезть к человеку в душу? Особенно если по всему видно, что в ней застряла заноза размером с бревно».